Эпилог. Второй сын генерала Шэньгао прошел по мосту над рекой Вай и добрался до своего дома в тот самый день, когда Ань Ли, обычно называемый Рошанем, умер на горячих источниках Мавай, недалеко от Синаня. Рошань, который был неизлечимо болен, как всем известно, умер отнюдь не от сахарной болезни. Его убил слуга, когда самопровозглашенный император отдыхал после ванны с целебной водой. Слуге приказал это сделать и вручил оружие старший сын Ань Ли. Ань Рон был не согласен с некоторыми аспектами политики отца и нетерпелив от природы. Слугу, разумеется, казнили. Человек может согласиться стать орудием чужой насильственной смерти в ожидании награды, но награда не обязательно последует. Гораздо дальше к северу, в тот же день, в серый час перед рассветом, Тардук, сын и наследник Кагана Богю, был убит волком в своей юрте. Собаки не залаяли, и никто не подал никакого сигнала о том, что волк появился в лагере, который разбили наследника и его приближенные, выехавшие на охоту. Сам Тардук успел лишь раз вскрикнуть перед тем, как волк вырвал ему горло. В волка попало по крайней мере две стрелы, когда он убегал в рассеивающийся туман. Ни одна собака не бросилась его догонять. Совпадение такого рода, события, происходящие в одно и то же время, на большом расстоянии друг от друга, редко замечают те, кто живет или умирает в эти моменты или дни. Только терпеливый историк, получивший доступ к летописям, может обнаружить такие совпадения, прилежно читая тексты, сохранившиеся после времен и династий прошлого. Возможно, он испытает радость ученого или погрузится в размышления, обдумывая их. Найденные совпадения не всегда имеют какое-то значение. Время появления таких событий не обязательно меняет ход истории или проливает свет на то, как и почему люди совершали то, что совершали. Среди ученых господствует мнение, что только в том случае, если можно доказать, что события совершались под влиянием одних и тех же побуждений, или если значительная личность узнавала о том, что случилось в другом месте и когда именно, считалось важным занести такие совпадения в летописи минувшего. Другие считают иначе. По их мнению, прошлое — это свиток, в котором мудрец, разворачивающий его, может прочесть, как время, судьба и боги строят сложные модели событий, а эти модели могут повторяться. И все же вероятно, что даже те, кто придерживается этих взглядов, согласились бы, что Шэнь Тай, сын генерала Шэнь Гао, возвращающийся домой, был недостаточно важной фигурой в те дни, в начале восстания Ань Ли, чтобы его передвижения стали частью сколько-нибудь важной модели. Только сказочник, а не настоящий ученый, человек, пишущий историю для дворца или базара, отметил бы эти совпадения и посчитал нужным включить свой рассказ, но и сказочники не слишком важные персоны. В этом единодушны все историки Мандарина. Шэнь Тай даже не сдал экзамены к этому времени. У него не было официального статуса, это правда, хотя любой честный летописец отдавал должное его мужеству у Куала Нора и той роли, которую сыграли в итоге его сардийские кони. Его мать и вторая мать уехали в Ханду, центральный город префектуры. Они взяли повозку, чтобы купить продукты, как сообщил Таю их управляющий. Во время разговора управляющий все время кланялся и улыбался. Можно даже сказать, что он сиял, подумал Тай. «Да», — сказал управляющий, — «младший сын Чао сопровождает их вместе с несколькими сильными слугами, вооруженными тяжелыми посохами. Нет, пока в их городе не было серьезных беспорядков, но всегда лучше проявить осторожность, господин, не правда ли?» «Правда», — согласился Тай. Управляющий и другие слуги, столпившиеся за его спиной в быстро наполнившемся людьми дворе, явно были растроганы возвращением второго сына. Тай сам был растроган. Скрип ворот мог заставить его расплакаться, если бы он не сдержался. На павловнях, закрывающих от солнца аллею, еще не опали листья. Осень пока не добралась до них. Персики и сливы уже собрали, как ему доложили. Семья в этом году усердно этим занималась. Госпожа и вторая госпожа руководили консервированием садовых фруктов на зиму на случай возможной нехватки продуктов. Тай напомнил себе, что ему тоже нужно попасть в Ханду. Человек по имени Пан, одноногий. Ему нужно заплатить за хранение тайного запаса зерна. Об этом ему сказал Лю. Лю уже должны были похоронить здесь. Он прошел через имение в сад, неся вино в агатовой чашке. Миновал пруд, на берегу которого проводил так много времени вместе с отцом, наблюдая, как Шэнь Гао бросает хлеб золотым рыбкам. Рыбы были крупные и медлительные. Каменная скамья до сих пор стоит здесь. Ну, конечно, стоит. Почему такие вещи должны меняться из-за того, что человек уезжает? Разве 2 года — это большой срок? Впрочем, для людей это большой срок. 2 года могут изменить мир. Но для камней, для деревьев, покрывающихся листьями весной и сбрасывающих их осенью, 2 года — незначительный срок. От брошенного в пруд камня расходится рябь, рябь исчезает, и не остается ничего. Когда любимые уходят, остаются воспоминания. Тай пересек сад и пришел к возвышению, на котором находились могилы. Недалеко от того места, где их речка поворачивает на юг, чтобы встретиться с Вай и исчезнуть. Там он увидел новый могильный холм Лю. Над ним еще не было надгробия, не было надписи, высеченной на камне. Это будет сделано через год. Незначительный отрезок времени для деревьев, для камня или для движения солнца по кругу. Один единственный год, но кто знает, что он принесет мужчинам и женщинам под небесами. Тай не знал. Он не обладает даром предвидения. Он не шаман, внезапно подумал он. И вздрогнул, удивляясь, почему этот образ пришел ему в голову. Он стоял перед могилой своего отца. Вокруг было тихо. Журчание ручья, пение каких-то птиц, ветер в листве. Деревья бросали тень на то место, где лежали его родные, и будут лежать, где когда-нибудь упокоится и он. Тай поставил свою чашку и опустился на колени. Склонил голову и коснулся зеленой травы у могилы. Он сделал это 3 раза. Встал, взял чашку и вылил жертвенное вино на землю, на могилу отца. И только теперь прочел слова, которые его матери, или, может быть, его брат Чао, уже не малыш, написали на камне. Не было таким уж большим совпадением, что они выбрали строки Сыма Цяня. Изгнанный бессмертный был выдающимся поэтом их эпохи. Конечно, они читали его стихи, выбирая надпись. Но все равно. Лук выбирая, выбери прочный. Стрелу выпуская, длинный стреляй. Чтоб победы добиться, захвати вожака. Но главное знание в душе береги. Войну затевают, чтоб мир возвратить. Иногда, — подумал Тай, — в душе слишком много чувств одновременно. Ты даже не можешь начать разбираться в них и способен лишь чувствовать, как переполнено твое сердце. Хороший выбор, правда? Произнес кто-то у него за спиной. «Как переполнено твое сердце!» Он обернулся. «Это Чао выбрал надпись. Я им горжусь», — сказала его сестра. «Переполненное сердце может выйти из берегов, подобно реке весной. Увидев ее, услышав знакомый голос, Тай заплакал». Лимэй шагнула вперед. «Брат, не надо, иначе я тоже заплачу». Она и так уже плакала, как он видел. Потеряв дар речи, он обнял ее. Она была одета в канлинскую одежду, и он не понимал этого, как не понимал и того, как она оказалась здесь, где ее можно обнять. Сестра положила голову ему на грудь и обвела его руками, и они стояли так вместе у могилы и надгробия их отца. Лима и носила черные одежды канлинских воинов для собственной безопасности. В них она приехала сюда. Пока еще было слишком рано более широко объявлять о ее прибытии. Родные были в курсе, и слуги в доме, но в деревне знали только, что несколько каньлинских воинов приехали с востока в имение Шэнь и привезли прах старшего сына для погребения, а один воин, женщина, остался потом в качестве телохранителя. Теперь появилось еще три каньлинских воина, они прибыли вместе с Таем от границы. «Ты спас меня», — сказала Ли Мэй. Первые слова, когда они отошли к каменной скамье у реки, любимое место Шэньгао на земле, и сели рядом. Она рассказала Таю всю историю, и, слушая ее, он преисполнился изумления от того, как устроен мир. «Он заставил меня оставить отпечаток ладони на коне, нарисованном на той стене, в пещере», — сказала она. «И еще...» «Тай, я убила там человека». «И еще...» «Мишак наполовину волк, но он сделал то, что сделал, из-за тебя». А раньше, в то же утро, он уже перестал быть наполовину волком. И потом в конце. «Я хотела остаться на горе Каменный Барабан, но мне было отказано. Они мне сказали, что по той же причине, по которой не приняли тебя». «Мне не отказали, я уехал». Она громко рассмеялась. Звук ее смеха здесь, дома, исцелил одну рану мира. «Ли Мэй», — сказал Тай, — «я выбрал женщину, жену». «Что? Что? Где она?» «Перегоняет моих коней к императору». «Я не...» «Она каньлинский воин. Она сопровождает их на север вместе с 60 другими воинами». «На север? Через все это? И ты позволил ей?» Тай грустно покачал головой. «Неправильно так говорить. Ты поймешь, когда познакомишься с ней. Ли Мэй, может быть, она даже вполне достойна тебя». Сестра презрительно фыркнула, он хорошо помнил эту привычку. Потом улыбнулась. «Достойна ли она тебя?» «Да», — ответил он. «Послушай, я сейчас тебе расскажу». Тай начал с Куала-Нора. Пока он рассказывал, солнце плыло по небу, скрываясь за белыми облаками и выходя из-за них. Пришел слуга, не в силах сдержать улыбку, и сказал, что обе матери и брат вернулись из Ханду. Тай встал и пошел к ним на главный двор и упал на колени. Потом встал, и его радостно приветствовали дома. Стоя поодаль и глядя на это, потому что она уже поговорила с ним, и потому что недавно дома также встречали ее саму, Ли Мэй с досадой обнаруживает, что снова плачет. Тай уже сообщил ей, что намерен остаться здесь и не ехать к императору. Она это понимает, конечно, понимает. В Катае существует давняя традиция, уходящая корнями к самому учителю Чо, что сильный мужчина стремится к равновесию между желанием быть полезным, стать придворным, плыть в общем потоке, и противоположным стремлением к тишине, рекам и горам, к размышлению вдали от хаоса дворца. Ли Мэй это знает, понимает брата, сознает, что отчасти чувства Тая связаны с Лю, но у нее возникает ощущение, уже в тот первый день, когда он вернулся домой, что ей нужно идти другим путем. Империя намного больше, чем это тихое поместье у реки. Она уже даже побывала за ее границами и испытывает слишком жгучую жажду узнать напор и сверкающее великолепие этого мира. «В свое время», — говорит себе Ли Мэй, — «она не спешит». Нужно предпринять шаги и действовать постепенно, избегать ловушек. Но тот человек, который теперь стал их императором, великий и славный Шиндзу, когда-то провел рукой по ее спине, когда она смотрела на танец во дворце Дамин. Интересно, думает она, помнит ли он? Можно ли сделать так, чтобы он вспомнил? Она оглядывается, видит плачущих и улыбающихся слуг и внезапно вспоминает другой танец. Это тот самый двор, где когда-то, совсем маленькой, она пыталась устроить представление для своего отца и упала в листья из-за ветра. По крайней мере, Тай высказал предположение, что она упала именно поэтому. А Лю? Лю тогда велел ей никогда не останавливаться во время выступления, даже если она сделала ошибку. Продолжать, словно совсем ничего не случилось, словно ты никогда не делала никаких ошибок. Она до сих пор не совершила жертвенное возлияние на могиле старшего брата. И не уверена, что когда-нибудь это сделает. Много лет спустя она все-таки это сделает, совершит возлияние в память о Шэнь Лю, но только после того, как близкое прошлое станет отдаленным прошлым. То, как мы помним, меняет то, как мы жили. Время течет в обе стороны. Мы делаем историю нашей жизни. Пришла осень. Листья павловни опали однажды ночью и лежали на земле, когда обитатели усадьбы проснулись. Они оставили их на дорожке на этот день, по семейной традиции. А потом, на следующее утро, все члены семьи подметали листья. Зимой пришло послание из двора императора Шэньцзу, то есть из его временного двора в Шицуане. Великий и славный император подтверждал получение письма своего верного слуги Шэньтая. Он подтвердил прибытие в Шицюань сардийских коней в количестве около 250 голов, переданных в дар Катаю от того же верного слуги империи. Император сочувствует и понимает, что после трудов на Западе и горестных событий в семье господин Шэнь желает провести какое-то время с матерью и заняться делами поместья семьи. Император одобрял такие поступки, продиктованные преданностью. Господин Шэнь должен согласиться, и он на это надеется, что все преданные и дееспособные мужчины нужны Катаю в такие неспокойные времена, как нынешние. И его присутствие при дворе, когда бы оно ни состоялось, будет приветствоваться императором. В подтверждение благосклонности императора и в знак признания оказанных услуг император счел нужным увеличить количество земель на юге и на востоке сверх тех, которые уже подарил Шэньтаю его досточтимый отец-император. Документы прилагаются. Император также с удовольствием удовлетворил просьбу господина Шэня о 7 сардийских конях. Император даже пошел так далеко, что выразил свое личное мнение. Это было необычным. О том, что при данных обстоятельствах это скромное количество. Эти 7 коней вскоре будут ему доставлены с охраной, если будет на то воля богов. Тай несколько раз глубоко вздохнул, читая и перечитывая эти строки. Кажется, он своего добился. «Эти земли, по сути, не принадлежат императору, так что он не может их дарить», — подумал Тай. Слишком уж неопределенная ситуация сложилась на Востоке. Но все же документы принадлежали ему. Тай держал их в руках, и когда-нибудь, возможно, судьба снова улыбнется Катаю и 9-й династии. Важно было то, что на его отсутствие при дворе получено согласие. По крайней мере, так казалось. 7 коней вернутся к нему. Такое количество он выбрал по очень простой причине. Раньше он обещал 10 коней Цянь. Она хотела учить их танцам. 3 он оставил Бицану, осталось 7. Не считая 2 для себя, у него были люди, которым он хотел подарить этих коней. Его младший брат, его сестра. Комендант крепости у Железных ворот. Поэт, если он когда-нибудь снова с ним встретится. Женщина, которую он любит. Это будет его свадебный подарок. Если он когда-нибудь снова с ней встретится. Кони действительно прибыли вскоре после письма в сопровождении 20 солдат 5-го военного округа. Новые солдаты остались и образовали гарнизон в Ханду. Они были переданы в подчинение 14-й армии, базирующейся там, но более точно самого Тая. Они привезли документы, в которых господин Шэнь назначался главнокомандующим 14-й кавалерии, в обязанность которой входило поддержание порядка в Ханду и окружающей сельской местности. Он подчинялся непосредственно губернатору, которому, а также префекту, господину Шэню предлагалось нанести визит, как только позволят обстоятельства. Он попросил мать написать родителям Сун. Ответ стоил ему целого дня размышлений, когда он узнал, кто ее отец. В конце концов, вероятно, больше из почтения к этому человеку, чем по другой причине, Тай закончил свои размышления на берегу реки хохотом. То, кто она такая, многое объясняло. Он рассказал об этом Ли Мэй, пытался заставить ее понять, почему это забавно. Но она не смеялась, а напротив, выглядела задумчивой. Пришел ответ, адресованный его матери, в котором отец Вэй Сун давал официальное согласие на почетное предложение его дочери стать супругой члена семьи Шэнь. В этом письме выражалось личное восхищение генералом Шэнь Гао, но также отмечалось, что каньлиньские женщины, в соответствии с кодексом их ордена, всегда имеют право отказаться от подобного предложения и остаться в рядах воинов. Отец Вэй Сун обещал сообщить дочери о своем одобрении, но окончательное решение останется за ней. На протяжении зимы, благословенно мягкой в их местности, когда начались разные неприятности, Тай посвятил себя делам префектуры. Военные действия еще не добрались до их района, зато добрались беженцы, и все они испытывали лишения. Бандиты, вынужденные или пользуясь удобным моментом, стали проблемой, и солдаты 14-й кавалерии были заняты борьбой с ними. Тай также принял решение, не очень трудное решение, и начал раздавать беднякам запасы зерна из тайного хранилища Лю. Он поручил это дело своему брату Чао, которому помогал Пан, человек из Ханду. У семьи Шэнь было достаточно средств, хотя имущество самого Лю находилось в основном в Синане, и, наверное, после смерти первого сына было конфисковано из-за его связи с Вэньчжоу. Слишком рано было заниматься этим, но Тай и сам стал теперь богатым, а Ли Мэй получила много подарков, когда ее сделали принцессой. Их доставили сюда, так как не ожидали, что она когда-нибудь снова увидит Катай. Тай подарил ей коня, а другого — Чао. По вечерам, когда он не выезжал патрулировать вместе со своими кавалеристами, он пил вино, писал стихи, читал.